Всякий раз, когда мне приходилось летать в Соединенные Штаты, захватывал с собой свежую почту для друзей и знакомых от их родных и близких с Украины. Всегда надеялся принести людям какие-то добрые вести. Но, увы, в последние годы все чаще невольно их огорчал. Уж больно грустными были письма с родной земли. Однажды в марте 1997-го друзья процитировали мне строки одного из них, из Киева, от кандидата наук, к слову, мастера спорта по альпинизму. Вообще на Украине, кроме возвращения Лобановского в киевское «Динамо», перемен к лучшему пока не чувствуется, писал он. Научный работник по основной своей профессии, автор письма с грустью констатировал полное отсутствие работы в его НИИ и, естественно, заработной платы. Удержаться на плаву ему помогали навыки альпиниста и случайные заработки на высоте, починка крыш, покраска водосточных труб и прочее. Да, после шестилетнего отсутствия Лобановский вернулся совсем в другую страну, абсолютно не похожую на ту, из которой он уезжал, в страну, раздираемую политическими противостояниями, экономическими бедами, обнищанием людей, но где киевское «Динамо» оставалось чуть ли не главной радостью для миллионов поклонников команды. И они искренне и страстно желали, чтобы на фоне, в общем-то, серой и беспросветной жизни хотя бы у Лобановского снова все получилось. Его возвращение в родной клуб вызвало огромный интерес, и в канун нового 1997 года, открывая пресс-конференцию, руководитель «Динамовской» пресс-службы Алексей Семененко сообщил, что буквально за несколько дней в клубе было зафиксировано более 100 звонков с одной и той же просьбой – эксклюзивное интервью с Лобановским. Выполни он все эти просьбы, не осталось бы у тренера времени для основной работы. Мои коллеги восприняли возвращение Лобановского, можно сказать, с интересом и восторгом. Не было такого журналиста на Украине, который не ожидал бы этого возвращения, рассказывал мне ветеран украинской спортивной журналистики Игорь Кананчук. Да, впрочем, только ли на Украине? Встречаясь на Олимпийских играх и прочих соревнованиях за рубежом с коллегами из России и других стран, только и слышал от них один и тот же вопрос. Лобановский в «Динамо» скоро вернется. И знаешь, Валерий Васильевич приятно удивил своей коммуникабельностью, чего у него раньше не замечалось. А это, как ты понимаешь, пришлось по душе и мне, и моим коллегам. Мы с большим удовольствием идем с ним на контакт. Лобановский с первых же минут пресс-конференции попытался рассеять бытовавшее о нем мнение. «Не знаю, как вам, а мне встречаться с журналистами всегда приятно», — сказал он. «Я думаю, мы вообще должны выработать определенный ритм встреч с вами». И далее пошел профессиональный разговор с примерами того, как это делается на Западе. Лобановский в довольно мягкой форме призывал журналистов к профессионализму, чтобы в прессу попадало достаточное количество информации, а не предположений какого-то там особого мнения журналиста по поводу того или другого, сказал он, информации. И Лобановский привел пример одной из публикаций о команде в довольно солидной газете, где, с его точки зрения, было все искажено. Речь шла о том периоде, когда первым человеком на Украине был Щербицкий, который так любил команду, что для нее якобы все делалось. На этом моменте главный тренер киевского «Динамо» остановился довольно подробно. Посетовал, что подобные публикации порождают различные кривотолки, плодят дополнительные вопросы. Рассказал, как было в действительности в период Щербицкого. «Да ничего не делали вообще», — воскликнул Лобановский. «Кроме квартиры и машины. Больше не было ничего. А получали, если вы хотите, я вам могу сказать, оклад 160 рублей. Ну, 160 долларов. Сейчас говорят, что рубль, раньше это был доллар. Причем у всех одинаковые оклады. Нельзя было Блохину сделать 250, а игроку, который играет во втором составе, 130. Нет. С моей точки зрения, утверждать подобное о периоде Щербицкого не совсем правомерно. Так что отвлечемся от пресс-конференции и в порядке отступления обратимся именно к тем временам. Виталий Коротич писал, что динамовцев всегда опекали на высшем уровне, и в этой связи упоминал две фамилии – Владимира Щербицкого и Григория Суркиса. О президенте футбольного клуба подробный разговор еще впереди. А вот о личности, по выражению Коротича, республиканского партвождя, уместно, думаю, сказать именно в этой главе. Один из помощников Щербицкого, Виталий Врублевский, в 1993 году издал в Киеве книгу «Владимир Щербицкий. Правда и вымыслы» и предпослал ей эпиграф, слова Карамзина: «Хладный пепел мертвых не имеет заступников, кроме нашей совести». Врублевский начал книгу, поведав об английском обычае. «В Англии, как мне рассказывали, существует хороший обычай ставить памятники не раньше, чем спустя 50 лет после смерти исторического деятеля. Пример достойный подражания, ведь любую историческую фигуру можно правильно оценить лишь с определенного расстояния. В полной мере это относится и к Щербицкому, жизнь и смерть которого свидетельствуют, что он – человек выдающейся судьбы».